пытался доказать, что не надо доказывать. Не рисовал я под окном твоим цветными красками. И кто-то скажет, мы с тобой слишком разные, но мы подходим друг к другу, как два пазла. Будто бы на полпути между мной и тобой две стрелы пустил, амур зацепил обоих. Я ничего не понял, будто бы ударил громы. Меня сразило наповал, теряя голову. Не искал любви, искал легких развлечений. Принадлежал всем, в то же время был ничей. Я охмурил многих так же, как и меня. Ты чересчур увлекся, ну а потом понял, влип. Сначала думал, ты такая же, как все, но весь не хотел расстаться, с тобой остаться. И вряд ли кто-нибудь поверил бы на твоем месте мне, ведь я был бы бабником с не лучшей репутацией. Я обещаю оправдать все твое доверие. Я обещаю не предать тебя, и будь уверена, я буду лучшим для тебя. Ты будешь счастлива со мной, слышишь? Hey, я обещаю, я буду лучшим для тебя, и буду только лишь твоим. Я обещаю не дать причины сомневаться тебе в моей чувствах и намерениях. Ты последняя, кому я говорю эти слова. Любить тебя всем сердцем навсегда. Кто не любил еще, скажут, что так не бывает. А кто любил, тот и поймет, я не сомневаюсь. Ты в моих мыслях, голове, каждую секунду. Я не могу, кроме тебя, ни о чем другом думать. Похоже, между нами правда и что-то волшебное. Когда я сомневался, голос изнутри нашептывал. Я не верил в чудо, но когда нашел тебя, понял, без чудес тут не обошлось никак. Эй, и пусть глупо давать имена детям, которых еще нету, но мы строим планы. И пусть они порой даже чересчур наивны. Стоит поверить в свои силы, все в наших руках. С тобою дни пролетают, будто бы секунды. Без тебя секунды тянутся неделями, как будто. Я обещаю, время лишь укрепит наши чувства. Обещаю, буду лучшим, обещаю, я буду лучшим. Я буду лучшим для тебя, и буду только лишь твоим. Обещаю,